А теперь, вместо обычных в таких случаях слов благодарности, предлагаю еще один короткий твиф с оригинальным названием «Благодарение». Благодарение. В помещении, стены которого были обиты мягкой тканью, как диван в Честерфилд, преобладал белый цвет, поскольку в Германии подобные комнаты для отдыха, называемые в народе резиновыми клетками, встречались довольно редко, к моей панике примешалось еще и чувство удивления. И все же, стены в комнате были не абсолютно белыми, а скорее бледно-голубыми. Потолок также не был настолько интенсивно белым, чтобы неотрывное его созерцание могло привести к снежной слепоте. На что-то большее я, Себастьян Фицек, в тот момент оказался просто не способен, поскольку ощущал себя привязанным к чему-то очень твердому, напоминавшему холодный операционный стол. Причем голова моя была зафиксирована так же жестко, как руки и ноги. Может быть, я нахожусь уже вовсе и не в Германии, и похититель, следивший за мной при помощи скрытой камеры, переправил меня за границу? Пронеслось у меня в голове. В тот миг я исходил из того, что меня похитили, хотя саму операцию по моему похищению просто-напросто проспал. Последнее, о чем мне удалось вспомнить, был мой поход на почту с целью отправить рукопись пациент особой клиники в издательство Дрёмер Кнаур, чтобы оно могло приступить к ее выпуску. Предположение, что я, находясь под наркозом, отправился во сне из почтового отделения, полагающегося на улице Гогенцоллерн-Дам, прямиком в эту резиновую комнату, чтобы здесь самому себя приковать, казалось мне по меньшей мере нелепым. Это был полный абсурд, даже по меркам моих собственных триллеров. Поэтому я решил, что оказался подвергнутым несколько необычному способу обхождения с автором. И причина здесь заключалась не в том, что я слишком многое возомнил о своем профессиональном статусе. Ведь первый вопрос, который мне обычно задавали люди, занятые на приличной работе и услышавшие о моей деятельности, был такой: «Ах, неужели на это можно жить?» Но вопрос, который задал мне мой похититель вскоре после того, как я очнулся, был совсем иным. Он звучал незамысловато и просто. «Кого?» До этого времени, по крайней мере с тех пор, как я был причислен к разряду автора, он уже задавал мне такой вопрос. Тогда мой сегодняшний похититель беседовал со мной, используя невидимую аудиосистему, которая была такого исключительного качества, что его бас буквально заставлял вибрировать кости моего черепа. «Никого», — сухо ответил я, поскольку был уверен, что никого не забыл поблагодарить. Обычно я воздаю хвалу людям, которых это касается в конце своих книг. Конечно, это относится к моим уважаемым читательницам и читателям. Другими словами, к вам. Мой же похититель считал, что мне обязательно необходимо перечислять всех поименно, в результате чего поставил меня в еще худшее положение, чем я опасался. «И все же, Себастьян, ты забыл одно имя», — заявил он. «Ты никогда его не упоминал. Ни в одной из 17 книг, написанных тобой до настоящего момента, нет слов благодарности в адрес этого человека. Ты просто утаил его. И это при том, что без его помощи тебе не удалось бы написать ни одного бестселлера». Я наморщил лоб. Это являлось единственным, что было мне доступно, поскольку при всех остальных движениях, охватывавшие меня оковы, больно врезались в кожу. «Кого же он имел в виду?» – задумался я. От ответа на этот вопрос зависело кое-что очень важное, и мой похититель ясно дал мне это понять. От ответа, среди всего прочего, зависела и моя собственная жизнь. Он не угрожал мне словами и не перечислял те страшные последствия, которые меня ожидали. Но в этом и так не было необходимости. Как только я очнулся, сразу заметил, что большой дискомфорт мне доставляли не только шум в голове и сухость во рту, что, вероятно, было побочным эффектом от перенесенной анестезии. Кроме отсутствия возможности свободного передвижения, мне не хватало еще одной очень важной вещи, без которой жизнь вообще невозможна, а именно воздуха. В этой резиновой клетке не хватало кислорода, и у меня возникло ощущение, какое я обычно испытывал только на беговой дорожке в тренажерном зале. И чем дольше продолжалось это ужасное дознание, тем больше мне не хватало воздуха. Видимо, обитое мягкой тканью помещение было герметичным. И мне, если я не вспомню имя, которое желал услышать мой похититель, обязательно предстояло задохнуться. Это являлось лишь вопросом времени. Если бы этот вопрос не затрагивал моей безопасности, то за столь великолепный сюжет для будущей книги мне стоило даже поблагодарить похитителя. «Кого ты забыл, Себастьян?» — вновь послышался его голос. Этот голос показался мне странно знакомым, но я никак не мог вспомнить, кому он принадлежал. Людям, знающим меня поближе, я не открою секрета в том, что плохо запоминаю имена и обладаю отвратительной памятью на лица. К тому же я часто путаюсь. На днях, стоя на детской площадке, я почему-то начал громко выкрикивать имя своей бывшей жены, Герлинды, просто желая, чтобы моя дочь Шарлотта наконец перестала раскачиваться на качеле. Объяснить мотив своего поведения, присутствовавшей при этом новой жене, я не смог. У меня это не получалось точно так же, как сейчас не удавалось рассказать похитителю о том, кого я забыл упомянуть в своих словах благодарности за оказанную помощь. Во всяком случае, это не была моя бывшая. Герлинде в знак благодарности за то, что она сподвигла меня к написанию многочисленных психологических триллеров, я посвятил книгу «Раздирающие души». Помнится, что тогда, в приподнятом состоянии духа, мне удалось пройти через испытания, уготовленные для меня издательской командой под началом Дорис Янсен, о которой я до этого времени действительно нигде не упоминал, но только потому, что моя способность заглядывать в будущее выражена лишь условно. Как я мог предполагать, что она в качестве руководителя издательства перехватит эстафету у Ганса Питера Юбляйса, чтобы привести издательство к новым высотам? «Не Дорис», — ответил голос на мой обеспокоенный вопрос. Тем самым он исключил остальных членов команды издательства Дрёмер Кнаур, в частности, Йозефа Рекла, Берхарда Феча, Екатерину Ильгин, Монику Нейди, Бетину Хальски, Беату Риди, Ханну Фафенвимер, Антье Бул, Екатерину Шольц, Сибилу Дитцер, Эллен Хайденрайх и Даниэлу Мейер. Их я поблагодарил всех, причем многих даже несколько раз, что было справедливо. Пожалуй, только кроме, может быть, Штефена Хазельбаха, принялся размышлять я. Но нет, вспомнилось мне, Штефен был мною упомянут как минимум в книге «Аэрофобия 7А». «Тогда, может быть, Гельмут все еще зол на меня?» — спросил я у безликого голоса. «Ты имеешь в виду Хенкензифкина?» — заметил он. «Да», — ответил я. «Гельмуту действительно было, за что на меня злиться. Ведь я много лет подряд забывал упомянуть о нем и о его агентстве «Зеро». Хотя именно он разработал все замечательные обложки к моим книгам, в том числе и к роману «Пациент особой клиники». «Нет, это не Гельмут», — раздался голос. «Вряд ли я забыл о своих редакторах», — заметил я. «Каролину Грааль и Регину Вайсбрак я всегда благодарил в первую очередь, хотя мне и хотелось увидеть этих двух самых лучших в мире редакторов в такой же комнате, особенно после того, как они приложили свои руки к моим литературным ранам и к рукописи, которую я считал великолепной на все 150%, но где они обнаружили 150 логических несостыковок. Злиться могла Андреа Мюллер, которая откопала меня в 2004 году, но затем передала в руки более успешного издательства. Однако в своих благодарениях ее я тоже несколько раз упоминал. «Воды», — сказал я, совсем не подразумевая при этом чью-то фамилию. Просто меня мучила жажда, и мне срочно требовался стакан воды. Причем лучше всего размером с федеральную землю Северной Рейн-Вестфалия. Однако моя просьба была отклонена, так же, как и высказанное мною предположение о том, что за моим похищением может стоять Регина Зиглер. Я вовсе не хотел сказать, что таким пыткам меня подверг самый успешный кинопродюсер Германии. Можно даже сказать, самый признанный кинопроизводитель. Но Регина на самом деле была среди тех, кого я раньше ни разу не упоминал. И это при моей величайшей ей благодарности, которую она действительно заслужила. Ведь она целых 10 лет верила в меня, в мои книги, и выпустила на большой экран триллер «Отрезанный» в соавторстве с Михаэлем Сокосом. Тогда я начал проговаривать свои мысли вслух. Кристиан Майер, мой менеджер, отвечающий за мои разъезды, скорее привязал бы меня во время очередной длинной поездки на автомобиле по всей Германии на том месте, где бы мы остановились на отдых, а не здесь, в этой комнате. Другой менеджер, моя лучшая подруга, и даже больше, Мануэла Рашки, могла бы пожаловаться, что я на фирме ни разу не сполоснул за собой чашку из-под кофе. Но я уже посвятил ей две свои книги, что совершенно справедливо, поскольку она самая лучшая. С одобрения всей команды сумасшедших, которые меня выдерживают. Среди них ее мать Барбара, Ахим, Салли, Карл Хайнц. При этом мой помешанный на спорте приятель притащил бы меня не сюда, а в свою камеру пыток в фитнес-клубе, где беговая дорожка лопается, как только я на шаге 12 снижаю темп ниже 16. Столли, а с недавних пор и Анджелина Шмидт. Бумс. Голос изобразил звук, каким обычно обозначают ошибку в телевикторина, и начал имитировать тиканье часов. При этом давление на мою грудную клетку стало заметно усиливаться. Сабрина Рабо является не только лучшим пиар-агентом, но и настолько добра и чувствительна, что сама мысль о возможности моего здесь нахождения в оковах показалась бы ей настоящим кошмаром. Или я ошибаюсь? Не Сабрина. Решил сократить ход моих рассуждений похититель. И не твоя теща Петра, как и не твой веб-дизайнер Маркус Майер, а также Томас Зорбах. О них ты подумал. Ты забыл только про меня. Про меня. Мысленно повторил я последние слова голоса. Пришлось признать, что у голоса могли быть личные причины для его поступка. Однако у любого, кто бы, как я, проснулся в оковах, в резиновой клетке с чумной головой, словно после 10 дней непрерывного дергания на вакууме, способности к логическому мышлению были бы ограничены. В этом я могу заверить каждого. Ну хорошо, принялся я рассуждать дальше. Ясно, что это мужчина. По крайней мере, мне так слышалось. При этом Симон Йекер и Дэвид Натан, эти боги аудиокниг, явно отпадали. Ведь голос звучал слишком непрофессионально. В нем, хотя и приятном на слух, чувствовалось отсутствие профессиональной подготовки. Дальнейший ход моих рассуждений свелся к следующему. Для Романа Хока, даже если он и попытался его изменить, голос был слишком низким. Мой литературный агент, конечно, не разговаривал фальцетом, если у кого-то возникло такое мнение. Но его голос и не заставлял вибрировать кости моего черепа, о чем уже упоминалось. Кроме того, Роман наверняка давно бы приступил к обсуждению условий моего освобождения, поскольку привычка торговаться основывалась у него не только на фамилии, но и вообще была в его крови. Нет, Роман как гений переговоров давно вызволил бы меня из этой неловкой ситуации, не забыв, конечно, и о своей доле 15% от выкупа. А Маркуса Михалика я и без того часто упоминал в своих словах благодарности, на что у меня были весьма веские причины. Поскольку голос был мужским, то из числа подозреваемых я смело исключил соратниц Романа по авторскому и издательскому агентству АВА, Клаудио фон Хорштайн, Антонио Фультес, Корнелио Петерсен Лаукс и Лизу Бленнингер. Горячо любимый мною и проживающий в Берлине баварец Франц Ксавер Риппель, мой тестовый читатель и автор бесчисленных полезных замечаний, хотя и говорил мужским голосом, но пожаловаться на недостаточную благодарность моей стороны не мог. Поэтому из списка подозреваемых его тоже можно было смело вычеркивать. Так же, как и мою семью, которую я люблю больше всего в жизни. Гм. Ах да, Сандру. Тут я почувствовал, что мне не хватает кислорода. Еще Сабину и Клеменса. Спасибо им за медицинскую консультацию, включая эскиз проведения операции. Хотя сейчас инструкция о том, каким образом мне можно было бы перерезать свои оковы, чтобы избежать удушья, оказалась бы куда более кстати, чем представленный ими план расположения общей сонной артерии. Во мне начала закипать злость. Разве я всегда не старался никого не забыть? Разве я всегда не благодарил всех книготорговцев и библиотечных работников? А ведь многие ограничиваются лишь приветствием на последней странице своего сокровища или просто перечисляют фамилию людей, о которых никто ничего не знает. И тем не менее, они не оказываются прикованными к операционному столу в резиновой клетке, а спокойненько себе лежат на пляж лазурного берега французского побережья Средиземного моря и считают, что так и надо. Сдаюсь. Наконец не выдержал я. А голос в ответ злорадно засмеялся. «Ладно», — заявил он, «у тебя все равно осталось лишь несколько секунд до того времени, когда твои глаза настолько вылезут из орбит, что ты сможешь увидеть, как по твоим щекам бегут капельки крови». Хорошая фраза, подумал я и решил ее запомнить. Но потом до меня дошло, что шансов использовать ее в своих дальнейших трудах не так уж и много. «Постараюсь с пользой провести то немногое время, что у нас еще осталось», заявил голос. «Я подскажу тебе». От таких слов мне стало еще хуже. «Кто ты?» – спросил я, а про себя подумал. «Надо ли мне действительно знать это? Кого я забыл?» Ответ голоса был столько же неожиданным, как и очевидным. «Ты забыл о своем подсознании». «Ты имеешь в виду неосознанное?» – попытался было возразить я. Но затем мне, к счастью, пришло в голову, что ситуация, конечно, являлась не самой лучшей для того, чтобы указывать невидимому и на все готовому похитителю на его речевые неточности. Затем я понял, почему голос являлся таким вездесущим и как ему удавалось усиливать давление под моей черепной коробкой. Мне стало понятно, почему он казался столь знакомым. Почему ты решился отобразить в книге терапии события, связанные с твоим лучшим другом и наставником? Между тем спросил голос. Потому что это были мои собственные переживания, ответил я. Кто следит за тем, чтобы смерть твоей матери вновь и вновь подсознательно находила отражение в твоих романах? Во всех этих инсультах и синдромах запертого внутри. Тебе это ничего не напоминает? В ответ я кивнул, а в глазах моих потемнело. А кто несет ответственность за то, что в триллере коллекционер глаз показывает последствия недостаточного влияния отца на воспитание детей, который слишком часто оставляет их в одиночестве? Кто сподвиг тебя говорить о сверхчувствительности в романе «Осколок» или об эффекте выдавливания в книге «Посылка»? И вообще рассуждать о страхах перед возможной потерей отца семейства? Кто? Ну? Голос становился все громче, пока не перешел на крик, что вызвало во мне огромное желание найти выключатель, с помощью которого можно было бы покончить со всем здесь происходящим, даже если бы он поворачивался только в одну сторону. И после моего переключения здесь никогда бы больше не стало светло и тепло. Ты хоть раз поблагодарил меня? Хотя бы только один раз. Голос в моей голове. Мой собственный голос начал срываться. Твоего соавтора. С упреком воскликнуло мое бессознательное я. Нет, озвучил я свои собственные мысли. Мне очень жаль. Однако он или оно, не знаю даже, как охарактеризовать его, казалось, не услышал моих извинений или не придал им значения. С этого момента я все беру на себя одного, без тебя, заявил голос. Что? Берешь на себя? С трудом выдавил я. Да, с этого момента все истории будут исходить исключительно от меня одного, а тебе придется заткнуться. Едва голос произнес это, как все исчезло. И комната, и белый цвет, и свет. Я с трудом собрал остатки воздуха в своих легких, которого и так не хватало, чтобы задать последний вопрос. «Эй, а как же насчет хэппи-энда?» – пролепетал я. «Нельзя было допустить, чтобы эта короткая история закончилась плохо. Ты придаешь слишком большое значение счастливому концу. Это надо переосмыслить», – прозвучал в ответ его рев, проникший в самые далекие уголки моего сознания. Постепенно все каналы моего восприятия закрылись, и остался только один, тот единственный, через который много лет назад я начал познавать этот мир. А потом... Примечание издательства. Вы можете связаться с автором по адресу fitzek@sebastianfitzek.de. В будущем с ответом, возможно, придется несколько подождать.